Не успел я заметить, как пришел домой, в свой пустующий дворец. Мената до сих пор шла позади. И почему? Ты что, живешь в этом доме? А что если да? Как это если? Ну, я подумала, может остаться. Где? Дома, у Идзона Кона. Зачем? Потому что хочется. Почему? Думала, попросишь. Что? Оставайся, родителей сегодня не будет. Ну или типа того. Все-таки лучше было бы умереть. Я сложил указательные средние пальцы вместе и резанул себе по шее. Но она осталась целой. Откуда знаешь? Я все время наблюдала за тобой. Я опять провел двумя пальцами по своей шее и опять не умер. Если буду этой ночью слоняться где-нибудь, то Набусан точно нападет. Она тупая? А, я взяла сменную одежду, не беспокойся. И Мината покраснела. Я черкнул пальцем по шее. Перед глазами все задрожало. Неужели шея наконец поддалась? Но нет, голова до сих пор оставалась на плечах. Показалось? Мне же можно остаться? Да нет, два варианта. И я понимал, даже если откажусь, услышу «да ладно тебе». И что тогда сказать, да? Еще чего? А, дерьмо. Или промолчать. Ну точно. Спасибо. Прости, что так внезапно. Ну, в тесноте да не в обиде. Так время на ответ было ограничено. Бесит. Хм. Отвечая расплывчато, я повернул ключ в автоматическом замке на входе. Дверь с гудком открылась. «Слышь, ты разве здесь не для того, чтобы не пускать подозрительных личностей?» Дверь не ответила. А Мината спокойно прошла через нее. «Умри, чертова дверь!» Я забрал почту, вызвал лифт, Мината зашла в него. Собралась ехать наверх. «Сдохни, чертов лифт!» Лифт повез нас на мой этаж. Я чувствовал себя приговоренным к смерти. «А это Идзона-кун. Хоть ты и позволил мне остаться, но давай повременим с сексом, ладно?» Произнес мой палач.